Эпилог. Ночь неохотно уступала свои права новому дню. Птицы уже вовсю голосили в кронах рощи, но рассветный сумрак только-только начал голубеть в предвкушении встречи с восходящим солнцем. Хозяева маленького домика в пригороде Новосибирска еще спали. Лиза открыла глаза и тихонько села в кровати. Посмотрела на крепко спящего рядом Майка. На губах мужчины играла счастливая улыбка. Ему снился хороший сон. И Лиза непроизвольно улыбнулась сама. Наклонилась и с благодарностью поцеловала супруга в стриженный висок. Тут же погрустнела. Минувшей ночью Майк очень старался сделать ей приятно, но добраться до вершины Лиза так и не смогла. Но то была не его вина. Соскользнув с кровати, девушка бесшумно оделась и вышла на улицу. Без лишней суеты подняла в воздух свой небольшой авиакар. Через 10 минут полета она была на окраине большого города, на пороге маленького виртуографического кафе. «Доброе утро, Виктор Эммануилович!» Она кивнула немолодому хозяину кафе. «Доброе, доброе, Елизавета! Что-то ты сегодня совсем рано!» «Да, я хотела управиться пораньше. Сегодня Майк улетает в звездную экспедицию, мне нужно будет проводить его». «Дальний флот?» Виктор Эммануилович солидно покивал головой. «Уважаю. Молодчина твой Майк. Высоко взлетит». «Да, конечно». Лиза белозубо улыбнулась. «Тебе как обычно?» Хозяин вопросительно поднял брови, и Лиза кивнула в ответ. Она прошла в самый дальний угол кафе, где в индивидуальных нишах стояли приватные вирт-ложа. Самые новые, с самой совершенной системой симуляции и полным погружением в ощущения. Переход в виртуальную реальность выглядел для нее вполне обычно. Окружающая действительность потускнела, вокруг сгустились сумерки, а перед девушкой засветился выход из темного туннеля. И Лиза двинулась к этому свету. Очнулась она на летней полянке. Невдалеке шумела кронами небольшая роща. Солнечный свет заливал все вокруг, становясь тем ярче, чем дальше Лизавета бросала взгляд, ограничивая площадь ее обзора небольшой поляной и опушкой леса. От сияния, ограждающего лужайку, отделилась светящаяся человеческая фигура. К Лизе шел мужчина. Высокий, стройный, крепкий, с гордой осанкой и высокомерной посадкой головы. Но вот силуэт замер, и Лиза сама пошла ему навстречу. Через пару шагов перешла на бег и спустя мгновение бросилась на шею тому, кто пришел к ней на виртуальное свидание. Принялась покрывать поцелуями его щеки, шею, плечи, шепча в перерывах страстным шепотом. «Лучик мой солнечный, как же я соскучилась!» Мужчина крепко обнял ее в ответ, приподняв от земли и спрятав лицо в ее распущенных длинных волосах. Затем чуть отстранился и спросил. «Майк знает, что ты бываешь здесь, Лизонька». С трудом Лиза прервала свои поцелуи. Кивнула. «Догадывается». Лучезар поставил подругу на ноги. Нахмурился. «Это несправедливо по отношению к нему. Ты же ведь это понимаешь?» «Я знаю». Девушка скорбно свела брови. «Но ничего не могу с собой поделать. Я не могу без тебя. Я люблю тебя. Я безумно жалею, что не говорила этого раньше». «Ты говорила». Горский улыбнулся и убрал от лица девушки живописно выбившуюся прядь волос. Наклонил голову на бок, любуясь своей любимой. «Мало говорила. Нужно было говорить это каждый день, каждый час, каждую минуту». Лиза шептала с жаром, все больше распаляясь от близости любимого мужчины. Пусть даже виртуальный. «А теперь все стало так сложно». И Лиза снова прильнула к Лучезару, ласкаясь к нему, гладя ладонями его плечи, спину, каждый кусочек его тела. «Как бы я хотела обнять тебя не только здесь!» Она выдохнула с жаром, прижалась к мужчине, словно пытаясь проникнуть внутрь него, слиться с ним в одно целое. Горский опустил лицо в Лизины волосы, с наслаждением вдохнув их запах. Затем поднял голову и улыбнулся. «Я работаю над этим». Конец книги. Читала Анна Литура.